Глава 9. Кто дракон? В первую секунду я даже не поверила в происходящее. Это какая-то ошибка. Не более. Мир перекувыркнулся перед глазами. Или я неправильно зачитала формулу. Сейчас взмою. Надо только... Я бухнулась в озеро. Даже не успев сгруппироваться. Не больно. Но ощутимо ударилась о воду всем телом. Воздух выбил из груди. В глазах померкло. Нет. Но захлебнуться в день посвящения – это уж слишком. Мощный грибок руками. Еще один. Я вынырнула и долго пыталась перевести дыхание, отплевываясь и задыхаясь. Ну а потом отчетливо расслышала, как наверху переговариваются студенты. Удивляются, кричат и ехидничают. Никто поверить не мог, что дочь ректора рухнет, как мешок картошки. Никто, кроме Уолтера Рида. Тот стоял на краю утеса и усмехался, и в отблесках магического огня его ухмылка казалась поистине демонической. Я хотела взвыть от бессилия. Неужели это все? Нет, должна быть вторая попытка. У меня получится. Сейчас я вернусь наверх и шагну еще раз. Надо только успокоиться. Ошибки случаются. Просто мне не повезло. Я устала. И забегать не по болоту. Вот и не сумела сосредоточиться. «Мисс Флейм, вылезайте быстрее. Вы мешаете обряду посвящения!» Перекрикнул сверху профессор Флинч, который обучал нас боевой магии и очень не любил, если что-то пошло не по плану. «Я попробую еще раз!» — крикнула в ответ под громкие смешки студентов. «Второй попытки не будет. Одри, вылезай!» — донесся усиленной магией голос отца. «Не знаю, чего в этом голосе было больше, досады или презрения. В эту секунду до меня медленно стало доходить происходящее. Пока ноги вяло тащились по илистому дну, а намокшее платье прилипло к телу, я окончательно осознала – это конец. «Одри, как же я рад!» – кинулся ко мне счастливый Майкл. «Чему ты рад? Чему ты рад, черт возьми?» Хотелось заорать ему в лицо. Но я сдержалась. Майкл не виноват в происходящем. Не стоило на нем срываться. Он стоял на поляне у гигантского двухметрового костра и обсыхал вместе с другими студентами связными. В любое другое время можно высушиться с помощью заклинаний. Но сейчас по всему утесу гасится студенческая магия, чтобы никто не пытался смухлевать или нарушить ход ритуала. В костер был вплетен все тот же благодатный огонь. А потому фиолетовое пламя почти не скакало, словно его языки ленились подниматься и опускаться. Я стояла, как истукан, и рассматривала тех, чье число угодило из-за какой-то нелепой ошибки. Связные не казались разозленными. Скорее, чуть огорченными, да и то не все. Одни навсегда распрощались с мечтой стать драконами, другие выдохнули с облегчением, потому что никогда не хотели парить в небесах. Некоторые даже не надевали красивых одежд, потому что изначально знали, им суждено упасть в воду. Третьи, как Майкл, ждали этого момента с предвкушением. И теперь счастливо улыбались, довольные таким исходом событий. Среди всей этой разношерстной компании я выглядела максимально неуместно. По моим щекам катились слезы, и совсем не от радости. Страх раздирал грудную клетку. Как же так? Почему, может быть, Рид сделал что-то такое, что помешало моему обращению? Нарушил что-то? Испортил? Точно. Он поломал ход ритуала. Я попросту не могла стать связной. Это даже звучит нелепо. Сейчас же расскажу отцу. И мы попробуем заново. Мне надо идти, шепнула Майклу. Это какая-то дурацкая ошибка. Понимаешь? О чем ты? Он закусил губу и посмотрел на меня с удивлением. Обряд еще не закончился. Забыла, что ли? Никуда ты не пойдешь. Вот именно. Обряд не закончился. У меня есть шанс. Я должна стать драконом. Друг осмотрел меня снизу вверх, думчиво так, а затем притянул к своей груди и, поглаживая по мокрой спине, пробормотал. Одри, у тебя нет ни единого шанса. На твоем запястье уже появилась руна связного. Что? Тупо уставилась на свое запястье, где в самом деле виднелся четкий знак связной. Ошибки быть не могло. Я взвыла от почти физической боли, которая расползлась по телу. терзала изнутри. «Я не хочу! Нет, пожалуйста! Я не могу стать связной!» Никто никогда в роду Флейм не обращался связных. Это бред, идиотизм. Как же унизительно. Я должна была сегодня праздновать свое обращение в кругу лучших драконов, поздравлять Нику и принимать поздравления от родственников, которые планировали закатить пышный бал в честь нового дракона в семье. А что я буду делать теперь? Над нашими головами парили разноцветные драконы, и я должна была быть среди них. Не здесь, внизу, а там. Все же попыталась рвануть от Майкла, но он крепко держал меня за талию. Раньше я даже не подозревала, сколько в моем друге таится силы. «Пусти, пусти же!» В эту секунду над утесом разнесся величественный голос моего отца. «Драконы, поздравляю вас с обращением. Пусть взмах ваших крыльев будет широк, а огонь разрушителен для врагов. Пусть сердца ваши наполнят священное пламя. Связные, поздравляю и вас с новым статусом. Отныне вы – путеводная нить для дракона. Вы то, без чего он не сможет жить. Вы его разум, его мудрость, его правая рука». Отцовские слова били по моим барабанным перепонкам. «Сегодня вас свяжет нерушимая сила. Создайте же руну призыва. Закончите ритуал». Те ребята, кто сидел как по команде, поднялись со своих мест, и пальцы их начали порхать в воздухе, вычерчивая необходимый узор. Майкл отошел от меня. Сосредоточенно хрустнул пальцами. «Поехали», — шепнул он самому себе. Я единственная, кто остался стоять без движения. Во-первых, руки не слушались. Я не могла поднять их. Не могла заставить нарисовать даже простую линию. Во-вторых, я не помнила заклинание призыва. Нас обучали ему весь последний год. Но я никогда даже помыслить не могла, что стану связной. Потому делала из рук вон плохо. Чисто ради оценки. По правилам руну чертит связной. И он, единственный новообращенный дракон, откликается на нее. Это выше разумного. Чистые инстинкты. Голая природа. В связных и драконах просыпается древнейшая связь. Дракон не способен выбрать связного. Как и поменять его. Без вариантов. Связной может остаться без дракона. Такое случается. Но в следующий год ему будет разрешено попытаться вновь. Майкл закончил свою руну, и где-то в небесах зарычал серебристый дракон. А потом метнулся вниз, замер перед моим другом. Тот шепнул нужное слово. Дракон обратился обратно в человека. И Майкл рассмеялся. «Ха, так и знал, дружище. Ну все, отныне ты мой. Мы с тобой отлично развлечемся». Он выглядел по-настоящему счастливым. Один за другим драконы опускались перед своими связными. Они взмахивали шипастыми хвостами, выпускали изо рта огонь, издавали победный рев. Но затем срывались вниз, чтобы увидеть того, кто их призвал. Я же пыталась начертить эту грёбаную руну. Пальцы дрожали, и линии расплывались, не успев оформиться. Раз за разом я рисовала что-то не то, неправильно, не точно. Демоны, сосредоточься! Можно сколько угодно жалеть себя, но ты не должна стать той единственной, которая настолько тупа, что даже не сумела нарисовать правильную фигуру. Не будь позором семьи. Ты и так провалилась. Хуже уже просто некуда. Уж не знаю, от злости ли или от уговоров самой себя, но руна наконец-то получилась. Сверкнула яркой вспышкой, призывно мигая. Драконов в небесах к тому моменту оставалось всего трое. И ко мне ринулся самый большой, угольно-черный. Он спикировал вниз, чуть не сбив с ног зазевавшегося связного. Тяжело опустился передо мной. Я смотрела в темные глаза ящера и видела себя. Замученную, босоногую и мокрую, платье похоже на половую тряпку. Чудовище! Но затем я гордо подняла голову и твердо сказала: «Обернись». Все. На этом мой запах кончился. Я не могла даже думать о том, что мой сокурсник, кто-то из тех, с кем я долгие годы ходила на одни и те же пары и напивалась дешевым элем по поводу и без, сейчас смотрит на меня. Сейчас он, наверное, рассмеется или удивится. Может быть, скажет что-то ободряющее, и тогда я точно разрыдаюсь от обиды и жалости к самой себе. Она и так застыла комом в горле, мешая дышать. «Одри!» Хриплым голосом заговорил мой дракон, став человеком. «Что? Не может быть! Я подняла ошалелый взгляд и внезапно расхохоталась, безумно, истерически, выбивая из легких остатки воздуха. Я думала, что хуже быть уже просто не может, но оказалось, еще как может. Передо мной стоял бледный как мел Уолтер Рид. Он сам не верил в то, что произошло, но понимал своим куриным мозгом, что отныне мы связаны. Навсегда. Во веки веков. С сегодняшнего дня Уолтер Рид будет принадлежать мне.